Я очнулась, когда раздался стук в дверь нашей квартиры. Кто бы это мог быть? Здесь живет музыкант Ефимов? Да, это я. Человек в ливрее с удивлением озирался вокруг. Меня изволил послать к вам князь Хованский. У него сейчас господин Берг. Вот вам записка от него и пакет. В пакете лежал пригласительный билет к Стамицу. Появление лакея в богатой ливрее, назвавшего имя князя своего господина, который посылал нарочного к бедному музыканту Ефимову, все это произвело на матушку сильное впечатление. Несмотря на целые 8 лет беспрерывной тоски и страданий, ее сердце не изменилось. Она все еще могла любить его. Бог знает, может быть, она вдруг увидела теперь перемену в судьбе его. На нее даже и тень какой-нибудь надежды имела влияние. Почему знать, может быть, она тоже была несколько заражена непоколебимой самоуверенностью своего сумасбродного мужа. На внимании князя она вмиг построила для отца 1000 планов – в ней все было увлечение. И в этот миг у нее уже снова были готовы прощение и сострадание для своего погибшего мужа. Отец засуетился. Его тоже поразила внимательность князя и Берга. И он прямо обратился к матушке, что-то шепнул ей, и она вышла из комнаты. Матушка воротилась через 2 минуты, принеся размененные деньги, и батюшка тут же дал 1 рубль серебром. Вот вам, любезный. Благодарствуйте. Лакей ушел с вежливым поклоном. Между тем матушка принесла утюг, достала лучшую мужнину манишку и начала ее гладить. Она сама повязала ему на шею белый батистовый галстук, сохранившийся на всякий случай с незапамятных пор в его гардеробе, вместе с черным, хотя уже и очень поношенным фраком. Батюшка вышел. Мы остались одни. Я забилась в угол и долго молча смотрела на матушку. Я никогда не видела матушку в таком волнении. Губы ее дрожали, бледные щеки вдруг разгорелись, и она по временам вздрагивала. Я... Это все я виновата, несчастная. Что же с нею будет? Что же с нею будет, когда я умру? Неточка, дитя мое, бедная ты моя. Несчастная. На кого ж ты останешься, когда и при жизни-то я не могу воспитать тебя, ходить и глядеть за тобою? Ты не понимаешь меня, понимаешь ли? Запомнишь ли, что я теперь говорила, Неточка? Будешь ли помнить? Вперед! Буду. Буду, маменька. Она долго, крепко держала меня в своих объятиях. Сердце мое разрывалось. Мамочка, мама, за что? За что ты не любишь папашу? Бедная, бедная моя. Я и не заметила, как она выросла. Она знает, все знает. Боже мой. Боже мой, какое впечатление! Какой пример! Прости меня. Умоляю, прости.

взял салоп матушки, свой старый сюртук, даже мое платье, которое я скинула, так что закрыл матушку совершенно и спрятал под набросанной грудой. Она лежала все неподвижно, не шевелясь ни одним членом. Она спала глубоким сном. Все. Он как будто вздохнул свободнее, когда кончил работу. Ну, теперь все. Наконец он взял скрипку. С каким-то отчаянным жестом ударил смычком. Такая музыка, которую мне потом удавалось слышать. Это были не звуки скрипки, а стон. Человеческий плач. Безнадежное отчаяние выливалось в этих звуках. И тоскливо в безнадежной тоске все как будто соединилось разом. Я не могла выдержать. Махнул ей надо мной. Папочка, что ты? Так еще ты осталась. Так еще не все кончилось. Так еще ты осталась со мною. Папочка, не пугай меня, ради бога. Мне страшно. Отпусти меня. Ты еще осталась. Не смотри так. Папочка, уйдем отсюда. Уйдем скорее! Уйдем! Убежим! Да! Убежим! Убежим! Пора! Пойдем, Неточка! Скорей, скорей! И он засуетился, как будто только теперь догадался, что ему делать. Торопливо озирался он кругом и, увидя на полу матушкин платок, поднял его и положил в карман. Потом увидел чепчик и его тоже поднял и спрятал на себе. Как будто снаряжался в дальнюю дорогу и захватывал все, что ему было нужно. Я мигом надела свое платье и тоже торопясь начала захватывать все, что мне казалось нужным для дороги. Вот это возьмем. Нет. Нет, вот это. Все ли? Все ли? Все ли готово? Все. Скорей, скорей. Так, давай руку. Пошли. Подожди, Неточка. Что же я еще не сделал? Что же еще-то? А, да. Вот что. Ключи. Они у нее под подушкой.